«Слышь, может, уже начнешь драться?» — рыкнул жнец. «Мне реально становиться скучно. Или что, я много прошу от тебя, может, дать тебе время? Ты не отошел после пробуждения. Сколько тебе дать? 10 минут? Полчаса? Час? Говори, не таи, или ты сдался, и тебя раздавить прямо сейчас? Блоха!» В голове у Алана возник голос его учителя, великого Кадака Мауса, бог огня С-класса. «Гений, ты! Ох, Алан, ты еще не видел настоящих гениев. Такие, как ты, лишь их подобие. Я живу на этом свете вот уже как 6000 лет, и мне за это время попадались 2 гения, поэтому я знаю, о чем говорю. Настанет миг, Алан, когда и ты повстречаешь гения, и пусть прародитель сведет тебя с ним как с другом, а не как с врагом». Теперь Алан понял, про что говорил его учитель Ли. К сожалению, Алан встретил своего первого гения как врага, а не как своего друга. А богиня Ламберт не в счет, так как Алан видел древнего всего лишь 3 раза за всю жизнь, и то их встреча длилась не больше 5 минут. «Господин Алан, мы пришли, братья, сестры. Встанем плечом к плечу с Аланом Кроу». На пустой улице возник отряд богов плодородия Б-класса. Всего их 37. Их глаза пылают уверенностью, а тела покрылись зеленой энергией. Под их ногами разрослась пышная трава, которой не суждено плодоносить на мертвой планете Мурса, как бы боги плодородия не старались оживить черную землю. «О, вот это уже интересно!» Зловеще засмеялся жнец. «Эй, Алан, тебе пришли помочь. Теперь-то у тебя появилась уверенность. Готов драться?» Глаза братьев и сестер направлены на Алана. Они всем видом дают понять, что победа будет за истиной. «Верно. Алан Кроу отказался от заповеди 6 великих династий. Он хочет воплотить мечты о боге Ламберта. Стать едиными с прародителем, да это величайшая цель, которую только можно найти в этом мире, и Алан Кроу будет за нее сражаться». «Да», — широко улыбнулся Алан, — «убьем его, братья, сестры. Скажу честно, перед нами непростой соперник. Не удивляйтесь его силе и внимательно следите за его движениями. Сегодня мы улетим с этой планеты как победители. Да, мы победим, за истину. Только с нами Парадис сольется с прародителем. Во славу истине!» Боги, после пылких выкриков, встали в боевую стойку и покрыли себя энергией. Теперь наступила тишина, которая предвещала одни лишь страдания и кровавые сражения. «Другое дело, блоха. Ой, точнее уже, блохи», — усмехнулся жнец. Парень поднял кулаки чуть выше лба и вытянул вперед локти. Поднял правую ногу и согнул ее, пока колено не уткнулось в грудь. Стиль бога войны. Дробитель. Первый ряд богов плодородия, прямо на глазах Алана Кроу, превратился в разорванные куски плоти, а их камни жизни раскололо на несколько частей. И теперь на их месте уже стоит жнец, с высоко поднятой ногой. «А-а-а!» — взревели все боги. Началась самая настоящая битва скорости и физической силы. Алан, обратившись во вспышку огня, бросился на жнеца, как и все его братья и сестры. Одинокая улица вмиг покрылась огнями, словно в городе вновь возникла жизнь. Скорость богов поражала, и за ней было практически невозможно уследить. Все они атаковали по жнецу, который не уступал им и двигался быстрее ветра, используя технику скачок. Стиль плодородия. Вековой. Медленно. Снес жнец голову мужчины одним ударом, не дав ему договорить и воплотить свой стиль в жизнь, а следом вырвал из его груди камень жизни. Высотные здания покрылись толстыми корнями, а дорогу теперь устилала пышная мягкая трава. Боги плодородия подготавливают почву для сокрушительного удара. Алан Кроу, использовав свою скорость, что превышает скорость света, и огонь для полета, оказался в 20 метрах над землей, где богов раскидывает в разные стороны наемник. Стиль бога огня. Метеоритный дождь. Боги плодородия вовремя отступили, и на жнеца обрушился шквал из огненных точек, что прошелся по улице плотным дождем, сметая и расщепляя все на своем пути. И вся эта концентрация силы выходит из ладони Алана, которую он направил ровно вниз, фокусируя технику в один участок улицы, из-за чего уже образовался глубокий кратер. Стиль мудреца. Львиное сердце. Из огненного дождя вырвалась тонкая золотая молния. Она миновала каждую огненную слезу, что падала на землю, и вонзилась ровно в грудную клетку Алана, пронзив ее насквозь и вырвав из его тела горячее, пульсирующее сердце. «А-а-а!» На мгновение Алан Кроу потерял сознание, но, как в его грудной клетке отросло новое сердце, он тут же пришел в себя. Оказавшись лежа на земле, рядом с ним уже оказался жнец. Вся его броня практически уничтожена, а тело как было без единой царапины, так и продолжил оставаться полностью целым. Вот только нижняя часть его шлема раскололась, показав миру улыбку настоящего сумасшедшего, который упивается кровью и своей силой. Она так испугала Алана, что он замер как дикое животное при виде яркого источника света. «Стеф, ты меня слышишь?» Из шлема жнеца прозвучал ответ с шуршащими, словно листопад, помехами. «Мне нужен зонт. Ты знаешь, что делать?» Он опустил лицо, увидев, что Алан пришел в себя. «Эй, мусор, не сбавляй обороты, мне уже стало интересно». Жнец поднял ногу и нанес удар по врагу. Его пятка, покрытая молнией, вонзилась прямо в нос Алана, вогнав переносицу прямо в мозг, как и всю лицевую часть черепа. Удар был таким сильным, что ноги Алана подбросило вверх, и за них тут же ухватился жнец. Следом он резко раскрутился по часовой и отпустил своего врага. Тело Алана пробило здание, обтянутое корнями насквозь, и рухнуло на улицу, покрытую пышной травой. «Чудовище!» — сплюнул Алан кровь, а его лицо тут же пришло в норму. Все раны исчезли, а кости срослись и встали на место. Поднявшись на ноги, Алан увидел, как тела богов плодородия пробивают высотные здания насквозь и падают неподалеку. Число отряда сократилось с 37 до 22. Пора начинать финальную часть боя и упокоить это безжалостное чудовище. «Братья, сестры, как бы наш враг не был силен, он обычный человек. Если ранить его, то он истечет кровью и умрет. Нам нужно пробить его укрепление из маны, и мы победили», — закричал Алан. Все братья и сестры поддержали Алана, ведь их коварный план уже обрел форму и можно воплотить его в жизнь. Здание впереди раскололо на две части, и появилась вспышка багрового света, окутанная золотыми молниями. Без разницы, как быстро наемник, он уже попался в ловушку. Боги плодородия выставили перед собой руки и в один голос закричали: «Стиль плодородия, терновый плен, корни, обтягивающие высотные дома, трава, разросшаяся на многие десятки, а то и сотни километров, ожили, став острее стали и покрылись острыми шипами. Трава удлинилась, став подобием длинных волос. Из-под земли вырвались десятки тысяч толстых корней. Здания, обтянутые корнями, встали друг за другом и сдвинулись так, что они теперь перекрыли проходы на соседние улицы. Теперь наемник заперт в плотном круге. Сама природа обрушилась на жнеца, а в ответ он атаковал огнем и пытался уйти из зоны поражения. Шквал атак поражал разум. Даже жнец начал ощущать, что его теснят. И это был прекрасный повод атаковать, и Алан Кроу его не упустит. Мужчина возвысился над высотными зданиями и занял точку прямо над жнецом. Его тело покрылось оранжевым огнем с белыми линиями. «Бурли, кровь моя, зажги мое тело, подобно сверхзвезде». Алан сжал кулаки, и его камень жизни, что и производит энергию бога, стал таким горячим, что мог расплавить плоть и кости своего носителя. Из тела Алана вырвался невероятный поток пламени, что затмил своей тенью бескрайнего города и напоминал мантию, которая развивается по ветру. Алан опустил руки вниз и направил ладони на центр круга из высотных зданий. Все его пламя переместилось на спину, сотворив длинный шпиль с резьбой, словно это винт или болт. Этот шпиль тянулся практически к чертогам космоса, а от его основания начали ветвиться белые пламенные нити. Увидев эту жуткую сцену, боги плодородия, не опуская рук и не отменяя своей техники, покинули зону поражения, раздвинув высотные здания в разные стороны. «Стиль бога огня, инферно!» — закричал Алан Кроу во весь голос. Шпиль с резьбой на спине Алана начал в прямом смысле вкручиваться в его плоть. Тело бога покрылось оранжевыми трещинами, из которых вырывалась энергия вперемешку с горячей, словно магма, кровью. Пальцы Алана растаяли, словно снег, а из ладоней вырвался всеразрушающий и поглощающий любую силу, луч силы, который поразил город и стер его на дома, улицы и сама мертвая земля не смогли выдержать жар инферно. Весь город в момент удара покрылся ослепляющей вспышкой света, которая могла ослепить взор любого из шести раз. Эта сила – высшее мастерство стиля бог огня. Ты выкачиваешь из своего тела всю энергию, а следом формируешь из нее шпиль и вкачиваешь обратно с жуткой скоростью. Это словно энергию сжали под давление, а следом резко расслабили хватку, сотворив выстрел. Руки Алана расщепило до локтей, но обугленная плоть начала регенерировать и восстанавливать сожженные конечности. Дыхание мужчины тяжелое, в глазах все двоится. Тело жжет так, словно его засунули в мясорубку, но это того стоило. Широко улыбнувшись, Алан Кроу наблюдал за бескрайним, на первый взгляд, кратером, что выглядит больше как водоворот. Все погрязло в белом пепле и черной пыли, а жнеца нигде нет, он просто исчез из этого мира. А-а-а, я прикрыла ладонями рот, а мои широко раскрытые глаза упали на бесконечный кратер, ведь именно там пару мгновений назад находилась города, и там был Дриан. Я все так же парю в воздухе, мое тело окутала голубая пленка, а из ног бьет огонь. Глаза стали влажными, а в душе появилась обида и ярость. Ведь боги плодородия собрались в одной части кратера, и все они восхваляют бога огня, и то, как невероятно он сокрушил столь грязного врага. «Успокойся, Ева», — появился у меня в голове голос Мефисто. «Как тут успокоиться они? Они его убили». Из глаз покатились тонкие линии слез. Я дрогнула, так как за моей спиной раздался жуткий выстрел, что заглушил мой слух на пару секунд. В небе появился снаряд, который выпускал из своего кончика черный дым. Он долетел до середины города и взорвался. В меня ударила воздушная волна, но, благодаря покрову Мефисто, меня даже и на миллиметр не сдвинуло в сторону. Я лишь прикрыла руками лицо. «Что это?» – дрогнул мой голос. Все небо заволокло черным дымом, это было некое полотно, через которое не проходит даже свет солнца. Город Ниарил за секунды утонул во тьме, это словно некое явление, предзнаменующее скорую беду. «Дриан решил больше не сдерживаться», — сказал Мефисто. «То, что ты сейчас видишь, защита против спрута. Если Дриан снимет шлем, его тут же вычислит. Поэтому он и живет в Ларионе, который находится под землей». Я хотела задать очередной вопрос, да вот проглотила язык, как и все боги, что стоят в бескрайнем кратере. Мои глаза, в покрове Мефисто, видят куда лучше и дальше. Сейчас я смотрю на кратер так, словно я сама там нахожусь. Из белого дыма, переваливаясь с ноги на ногу, вышел жнец, и я познала самый настоящий ужас, до ныне мне неизвестный. С тела Дриана сошло 70% плоти, оголив его кровоточащие переломанные кости. Большая часть его головы – это теперь голый череп и небольшая копна белых волос. И на этом обезображенном лице можно было отчетливо увидеть жуткую улыбку и золотые глаза, которые прожигают твой разум неконтролируемым безумием. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха бы, даже планета Мурса содрогнулась от ужаса и страха перед этим созданием. Неплохо, очень неплохо. С каждой секундой Дариан приближался к застывшим богам, которые побледнели и проглотили язык. Я чуть не помер, ублюдки. Шаг живого трупа начал выравниваться, а плоть, как и оторванные конечности, регенерировали прямо на глазах, отращивая новую плоть, кости и кожу. И буквально через 3 секунды, Дариан Ламберт вернул свой прежний облик. Его бледное, накачанное до совершенства, тело излечило все раны. Из одежды у него остались лишь порванные штаны и правый стальной ботинок. На поясе висит Максимилианный серебряный меч. Что, регенерация? Сказала я с широко раскрытым ртом. Да, у всех чистокровных невероятная регенерация, которая не уступает богам С-класса. У обычных Ламбертов, таких как ты, тоже быстрая регенерация, но она все же уступает чистокровным по скорости восстановления тела и оторванных конечностях. И да, Евангелина, ты ничего не заметила? Я бы хотела ответить, да вот все мое внимание упало на кратер. Боги признали, кто перед ними предстал, и все они были в глубоком шоке. Это чистокровный Ламберт, один из сильнейших живых созданий на всем Парадис. Дариан выставил перед собой ладони, сложил их друг на друга и направил в сторону застывших богов. Из его тела вышло немыслимое количество алого огня, затопив своим жаром и языками весь кратер. И в тот же миг, все пламя перетекло на спину, сотворив багровый шпиль с резьбой, что уходит концом в уцелевшую часть города. Стиль бога огня, Инферно, закричал Дариан с жуткой улыбкой на лице. Шпиль с резьбой на спине Дариана начал вкручиваться прямо в его плоть. Тело покрылось багровыми трещинами, из которых вырывалась синяя мана, вперемешку с горячей, словно магмой, кровью. Пальцы Дариана растаяли, словно снег, а из ладоней вырвался всеразрушающий и поглощающий любую силу, багровый луч, который ударил прямо по толпе богов и возвысился практически до небесных чертогов, а его толщина охватывала с десяток кварталов. Теперь города было просто стерто с лица этой угасшей планеты. Он снова это сделал, округлились у меня глаза. Заметила, да, как он так быстро копирует техники врагов, это же просто безумие. Мефисто тихо посмеялся, словно он вспомнил былые времена. Ты же помнишь, что Стеф тебе рассказывал про Ламбертов? Они люди, только мутировавшие. Своего рода они человек и абсолюта из древней эпохи, когда царствовал единый, полукровки. Да, именно так. Помнишь, Стеф тебе говорил, что у ауры нет способностей? Я кивнула, аура только и может, что расщеплять врагов, но у чистокровных ламбертов, в ауре, может пробудиться сила. Это очень редкое явление. За все пять эпох Парадис, если не считать Алестера Ламберта и его первых детей, такое на моей памяти было лишь 6 раз. Идриан, как раз таки, 6-й экземпляр, что попался мне на глаза. Аура течет из благодати, то есть, из самого сердца, циркулируя по кровотоку вместе с маной. И поэтому, даже не показывая свою ауру, сила эта все равно будет работать, хочет того чистокровный, или нет. И сила ауры Дариана Ламберта, поглощение. Я на секунду потеряла дар речи, а потом спросила. Прямо как у Барката. Верно, именно поэтому все на ковчеге избегали Дариана. Помимо матери, которую он убил еще в ее чреве, по венам этого парня течет сила истинной тьмы. Лишь взглянув на технику, он может воссоздать ее с первого раза. Поэтому Ламберты его избегали и не показывали ему свои секретные техники. Вот почему ему дали прозвище «Изгой». Аура Дариана Ламберта пожирает ману, энергию, ауру, техники и любые знания. Эта сила ненасытна и требует, чтобы Дариан вечно что-то поглощал. Поэтому он каждый день читает одну или две книги. Поглощение требует от него, чтобы он что-то запоминал, познавал новое, или же поглощал силу своих врагов. Не будет этого делать, и эта сила начнет расщеплять его разум, и в конце, он просто сойдет с ума. Она требует, чтобы ее владелец каждый раз становился сильнее, или умнее. Голод Дариана не знает меры. А во, окунулась я в глубокий шок, вот почему его Итан так скачет. Именно так и да, ты ведь хотела узнать, почему Дариана все ищут. Я начала кивать, и ответ тут же прозвучал в моей голове. Дариан Ламберт, сильнейший Ламберт пятой эпохи Парадис. А если быть точнее, то сильнейший воин нашего времени. Правда, к сожалению, он не до конца овладел своим потоком ауры. Но, как эта сила будет ему полностью подвластна, ему не будет равных в бою. Он сможет противостоять даже главам великих династий, в чьих глазах находятся стигмы. Его сила поможет Ламбертам нарастить былую мощь и дать отпор кошмарам прародителя. Поэтому совет безликих нарек Дариана следующим императором, даже с тем учетом, что в те годы действующий император был еще жив. Совет безликих, впервые услышала я о подобных кадрах. Особое общество, что стоит над 6 великими династиями и следит за тем, чтобы они не вышли из-под контроля и не навредили Парадис. Это безликие мудрецы, слово которых стоит выше, чем слово самого императора. Они нужны, чтобы сохранить баланс в иерархии династий. И именно они увидели, что Дариан Ламберт вдохнет в Парадис новую жизнь. Они и нарекли его новым императором, когда все остальные Ламберты были категорически против. Но идти против слова безликих мудрецов – это то же самое, что подписать себе смертельный приговор. Так вот как все было. Мой взор вновь упал на уничтоженный город. Правда, я потеряла из виду Дариана. Мое тело, само по себе, полетело вперед на огромной скорости. Я доработал твои знания, и теперь у тебя есть цельная картинка. И на этом мы закончим. Дальше я тебе ничего не скажу. Да-да, помню. Правда сама упадет ко мне в руки. Широко улыбнулась я. Черт, как это возможно? Алан Кроу, великий мастер первородного огня, полз по земле как самый настоящий червь. Его ноги испепелило, как и правую руку, тело все в кровоточащих порезах, а лицо расплавилось, словно пластик. Регенерации больше нет. Этот чистокровный как-то испепелил энергию Алана Кроу. Мужчина широко раскрыл глаза, услышав позади себя тихие шаги. Сама смерть явилась за Аланом Кроу, и сейчас дает ему насладиться последними мгновениями жизни. Этот парень, и правда, жнец. Вокруг бога огня, точно так же, как и он сам, ползут по земле, или же пытаются встать на ноги, боги мудрости, от которых осталась небольшая горсть. И это все, Алан перестал ползти. Он нашел в себе силы, и сел на колени, при этом начав тяжело дышать и выплевывать изо рта сгустки крови. В его глазах все плыло, двоилось, и появлялась крапинка тьмы, которая намекала на скорое забвение. Наконец-то Алан Кроу разглядел своего врага. Это был чистокровный Ламберт, и по его повадкам и виду, он еще мальчишка, но его сила — это что-то потустороннее, что-то, что не должно существовать в Парадис. Глаза Ламберта горят ярким золотым светом, а вертикальные кошачьи зрачки источают теплый белый свет ложной надежды. «Знаешь, в чем твоя проблема?» — тыкнул Дариан пальцем в лоб Алана, и мужчина рухнул на землю спиной. «Ты фальшивка. Я сражался с богами С-класса, и поверь, практически каждый из них мог меня убить. Я не давал им поблажек, как тебе мое разочарование не знает меры. Я ударил в тебя твоей же техникой, а ты, вместо того, чтобы защитить свой камень жизни и энергию, запаниковал и проморгал свой шанс выжить. Я выжег всю твою энергию, понимаешь, к чему я веду?» Глаза Алана Кроу стали влажными. Все его мечты, его долгое заточение ради силы, все было бессмысленно. «Если судьбой тебе уготовано стоять на одной ступени, выше уже не прыгнешь, а если все же осмелишься, то тебя тут же сбросят те, кому с рождения суждено не стоять, а взбираться по лесенкам все выше и выше, пока они не доберутся до истинного величия. Я проиграл», — прохрипел мужчина, — «дай мне умереть. Как воину я заслужил этого, а моих людей отпусти, они тут ни при чем, это моя единственная просьба, я заслужил, ведь ты сражался нечестно, ты скрываешь свою силу, ты не четвертого ранга, ты куда могущественнее». «Заслужил?» — прозвучал удивленный голос Ламберта. «Я покажу тебе, что ты заслужил на самом деле, мусор». Затылок Алана Кроу углубился в рыхлую горячую землю, а на его лицо давит подошва от металлического ботинка. Левый глаз погряз во тьме, а левым Алан увидел, с какой ненастью и холодным безумием чистокровный смотрит на него. «Ты заслуживаешь лицезреть грязь на моей подошве, и ничего больше. Я убью тебя, как загнанное в угол животное. Смотри внимательно, я покажу тебе силу, о которой ты так грезил, и которая отвергла тебя. Подождите, остановитесь, возьмите наши жизни. Великий Ламберт, просим вас, заберите наши жизни, только сохраните жизнь Алана Кроу». Боги плодородия, держа собственные кишки в обнимку, умоляли Ламберта остановиться. Братья и сестры готовы пожертвовать своей жизнью ради Алана Кроу. Жнец, не убирая стопу с лица бога огня, оглядел спокойным взглядом 12 богов плодородия и тут же ответил им на их просьбу. «О чем вы говорите? Вы здесь все умрете, каждый из вас, исключений не будет». Жнец мерзко улыбнулся, словно дикое животное. «Что посеешь, то и пожнешь. Слышали о таком, боги плодородия?» Парень убрал улыбку и уставился на богов жутким взглядом, пропитанным жаждой крови. «Приготовьтесь. Смотрите внимательно. Это последнее проявление чуда, которое вы так желали достигнуть». Ламберт поднял локти на уровень плеч, ладони выше головы, стойка полубоком и слегка повернутый корпус. Он высвободил из своего тела немыслимый разуму и глазу поток огня громовой стихии, что воссоздалось над его головой в виде исполинского шара, который растянулся на всю площадь уничтоженного бескрайнего города, а высотой он доставал до черных облаков. И внутри этого потока силы образовалось белое сердце, что пустило корни по огне громовой стихии, словно вены, породив на свет демоническое лицо с острыми зубами. Вой этого чудовища пробирал до потемок души. Это была аура-аура, у которой есть собственное сознание. Интерлюдия. Акт 10. Гробница пустоты. Сказал жнец и резко мотнул руками вокруг себя, при этом раскрутив корпус. Время словно замерло. Алан Кроу и подумать не мог, что увидит вживую боевой стиль Ламбертов. Интерлюдия. Всего есть 25 актов, которые связывают поток маны и ауры в единую цепочку, порождая живую силу, которой нет равных. «Это конец», — прошептал Алан Кроу, и его тело вмиг обратилось в белый прах. «Мефисто, что это такое?» — прикрыла я руками лицо, и пыталась сопротивляться потокам бушующего ветра, что резал горы и уничтожали каньоны. «Смотри внимательно, это интерлюдия, козырная карта всех Ламбертов. Сила, унаследованная вами от самого прародителя». Я широко раскрыла глаза, а мозг отказывался верить в происходящее. «Мне кажется, что я сплю». Город Ниарил полностью поглотил огне громовой купол, внутри которого раскрылся демонический рот. Внутри этой бездонной пасти была лишь тьма и бесконечная пустота, в которой никому и некогда не выжить. Это безумие. Как такая сила вообще может существовать? Она нарушает все законы мира. Точнее, она словно перестраивает законы под себя, не давая врагам и шанса на победу. Демонический рот захлопнулся, издав такой мерзкий щелчок зубами, что я невольно закричала из-за страха. И в этот момент купол исчез. Он пропал с такой скоростью, словно его и не было. Ветер утих, а горы наконец-то перестали падать на каньоны. Я убрала руки от лица и узрела, что значит «настоящая сила». Место города Ниарил теперь бездонный черный кратер, что уходит вниз так глубоко, что и не видно дна. Мое тело начало двигаться само по себе, и я приземлилась возле начала кратера. Мефисто вышел из моего тела и обратился в голубой огненный шар, что теперь парит над моим правым плечом. Я глянула в пропасть, и правда, все утонуло в пустоте. Прозвучал громкий хлопок, из кратера вылетела багровая линия и рухнула на землю в 3 метрах от меня. Появился заслон пыли, из-за чего я начала махать рукой и отгонять завесу от моего лица и глаз. Я вся сжалась от ужаса, ведь передо мной оказался Дариан. На его лице и руках была кровь убитых богов, а также жуткая улыбка. Его глаза утопали в наслаждении. Он был рад забрать их бессмысленные жизни. «Боишься меня?» – спросил Дариан, а его взгляд, пропитанный жаждой крови, упал прямо на меня. У меня затряслась нижняя челюсть. Ответить словами было сложно, поэтому я покачала головой в разные стороны, и это почему-то не понравилось брату. «Зря идем, нужно вернуться на корабль». Он протянул ко мне руку. «Дай свой плащ». «Да, конечно». Я сняла плащ и отдала его брату, сама осталась в черном свитере. Дариан намотал плащ на голову, скрыл лицо и оставил крохотную щель для глаз, видимо, если спрут, что бороздит вокруг всех живых планет, увидит лицо Дариана и его глаза, он тут же передаст Ламбертам местонахождение беглеца. Брат направился в сторону корабля, а я иду за его спиной. Сегодня был зубодробительный день. Я выполнила свое первое задание наемника и осознала, что живу с сильнейшим Ламбертом 5-й эпохи Парадис. И это мой старший брат. Глава 39. Заказ. Евангелина Бринг, маленькая виртуозная наемница, вышла на свое первое задание. Против нее выступили монстры из другого мира, а также запретная группировка Истина, что тайно пожирали планету долгие 300 лет. Я запрыгнула на стол и распахнула руки в разные стороны, и она не побоялась врагов. Нет, она выступила против них. Сначала она убила королеву кровопийц, пожертвовав своей левой рукой, а дальше, с помощью своего гениального ума, уничтожила весь выводок монстров. Ее верный помощник, Жнец, выступил против группировки Истина и уничтожил всех врагов за мгновение, которое для Евангелины длилось не больше 5 минут. Итог. Планета спасена, враги повержены, а Евангелина Бринг получила свои первые 5 звездочек и красный рейтинг, высокий уровень. Я поклонилась, а Саша, Хлоя и Леон начали хлопать, сидя за столом в библиотеке, которая располагается на тренировочном комплексе под городом Ларион. Вокруг нас растянулись высокие книжные стеллажи, а роботы-прислужники уже начали махать в мою сторону рукой, чтобы я слезла со стола и чтобы я была тише, ведь это зона для чтения. Вот так, ребята. Села я обратно за стол, рядом с Сашей, перед вами наемница, у которой красный рейтинг. Приложение оценило меня как высокий уровень. Так, подожди, почему Жнец стал твоим помощником? Поправил ли он очки и глянул на меня с явными вопросами. Ну, я не смогла найти выход, поэтому, начала нервничать, ослышался ты. Отстань от меня, врушка, ехидно улыбнулся Леон, скажи честно, это ведь Жнец всех убил? Нет. Вскочила я из-за стола и поправила нагрудную повязку, на которой лежит моя левая сломанная рука в гипсе. Я убила кровопийц, руку сломала, так как ударила молотом. Жнец может подтвердить, он вообще бросил меня на произвол судьбы по центру города, полного чудовищ. Вы бы видели, как я от полчищ кровопийц убегала, во было зрелище. А я вот тебе верю, подняла руку Саша, и я тоже. Следом подняла руку Хлоя. Бабий совет, тихо прошептал Леон, сейчас мы с друзьями изучаем новые техники, поэтому, каждый из нас одет в крепкую броню, а шлемы стоят на столе. Я тоже оделась как наемник, но, сражаться мне нельзя, рука сломана. Хотя, брат мне что-то вколол, и теперь конечность должна зажить за 1 месяц. Эй, поджала плечи Хлоя и опустила взгляд в книгу, только не привлекайте к себе внимания. Леон и Саша тоже изменились в лице, уткнувшись в текст книг так плотно, что вокруг них словно ничего не существует. Я глянула между рядов и увидела, как к нашему столу идет группа детей нашего возраста и чуть постарше. На каждом боевой костюм, в руках шлем, взор их очень напыщенный, и они уже выбрали себе цель, над кем хотят поиздеваться. Впереди идет парень лет 15. Золотые волосы касаются плеч, на нем массивная черная броня, глаза едко голубые. Зовут его Готтакштайл. Он бог мудрости, а также мой враг. Рядом с ним его правая рука, старший брат Саши, Марк. На лице у него одна серьезность, как и у его отца, Дизеля. Черные волосы касаются мочек ушей, слегка бледная кожа, острые скулы, Глаза карие, взгляд хищный. Вместе с Марком и Гатаком еще 7 детей. Ох, чувствую я, намечается драка. Привет, неудачники. Гаток облокотился на голову Леона, из-за чего парень практически уткнулся лицом в книгу. Саша и Хлоя не поднимают глаз, они боятся. О, местный рекрут. Из своры вражеских детей показалась девчонка с длинным хвостиком. Впервые ее вижу, и она смотрит на меня так, словно я какое-то ничтожество. Слышал, ты задание выполнила. Поздравляю, подмигнул мне Гаток. Еще не передумала, с кем водиться. Эй, братан, не нужна она нам, буркнул Марк. Пусть с неудачниками водится, мы то нормальные ребята. Все та же девчонка, лет ей, наверное, 14, подошла ко мне, согнула ноги и пригляделась к моему лицу. Улыбка у нее мерзкая, прям так и тянет врезать. Да это жнец задание выполнил. Вы посмотрите на нее, она же неудачница. Она приблизила лицо поближе к моему, а ее улыбка стала шире и зловещей. И, что так пялишься на меня? Ударить хочешь? Давай, удар. Не успела она договорить, как я схватила ее за длинную косу и 3 раза ударила ее лицом об стальной стол. Да так сильно ударила, что разбила ей нос и рассекла бровь. Следом встала из-за стола, не отпуская из руки длинный хвост, мотнула ее голову вниз и ударила с колена вновь по лицу, отправив нарушительницу в глубокий сон. Девочка упала на пол и начала скулить от боли. Леон, Саша и Хлоя широко раскрыли глаза, не веря, что сейчас происходит. А во, это было больно, убрал Гаток руки с головы Леона. Ты бы поосторожнее, Евангелина, мы ведь не так добры, как тебе может показаться. Ударишь хотя бы еще одного из нас, и я не посмотрю на твою сломанную руку. И он не договорил, так как ему в лицо прилетал мой стальной ботинок. Гаток сжал зубы, провел ладонью по лицу и сделал шаг назад. «Ах ты мелкая дрянь», — сказала сыкливая сучка. Усмехнулась я. Дети бросили на меня удивленный взгляд. «Ну да, да», — ругнулась, — «с кем не бывает. Что поделать, фильмы расширяют мой словарный запас ругательств бугага. Я прямо ждала, на ком можно было бы испробовать это слово. Вставайте», — глянула я на друзей. «Если будете вечно так сидеть и глотать оскорбления, они от вас не отстанут». Первым встал из-за стола Леонаво, в нем проснулась мужская гордость. «Одобряю». Следом встали Хлоя и Саша. «Теперь наш отряд собран, и мы готовы надрать задницы плохишам». «Ох, сама нарвалась», — рыкнул Гаток. Не успели наши враги сделать и шагу, как застыли на месте, взгляд их упал на девушку с алыми, как свежая кровь, волосами. На ней черные штаны и серая футболка с открытым животом. На бледном теле куча татуировок, как и на лице. Глаза спокойные, как поток реки. Зовут ее Эльза Кворт, и она платиновый наемник. «Эй, мелочь, вы мешаете», — сказала Эльза не слишком добрым голосом. «Либо вы сейчас умерите свой пыл и разойдетесь, либо я каждого отделаю так, что ваши отцы и матери вас не узнают. Что выбираете?» Гаток недовольно цыкнул и бросил в нашу сторону. «Повезло вам, следующий раз так просто не отделаетесь». Дети подобрали побитую подругу и поспешили удалиться из библиотеки. «Это вы нас бойтесь», — крикнула я им вслед. «Следующий раз я тебе лицо разобью, Гаток». «Это уже было лишнее», — прошептала Хлоя. «А я думаю, что нет, нужно было добавить оскорбление». Широко улыбнулась. «Рекрут, подойди ко мне, есть разговор». Мои друзья застыли от удивления, ведь меня к себе подозвала Эльза. «Платиновый наемник, увидимся». Подмигнула я друзья и подошла к Эльзе. «Интересно, что ей от меня нужно?» «Садись», — кивнула она на стол, и я тут же присела за него, а Эльза расположилась напротив. «Возьмешь у меня заказ?» «Заказ», — я широко раскрыла рот. «Конечно, кого нужно побить, я готова». «Ты неправильно ведешь разговор, тебя разве не интересуют деньги?» — улыбнулась Эльза. «Ой, точно, я изменилась в лице, бесплатно не работаю. Сколько платите?» 10 000 джей пойдет?» Я свела брови вместе, вспомнив, что за последнее задание получила 80 000 джей, плюс мое прошлое неофициальное задание, где я взбиралась на гору, 50 000 джей. Также у меня еще есть 50 000 джей, деньги, которые дает мне Дриан раз в месяц на личные расходы, и которые я стараюсь сильно не тратить. Итого, у меня сейчас 180 000 джей. Хочу, чтобы было 200 000 джей. За 20 000, я вся ваша, — мило улыбнулась тетеньке. Эльза начала смеяться, да так громко, что на нее обратили внимание роботы-прислужники. «Ты ведь даже не услышала задание. Вдруг оно такое сложное, что ты должна была попросить миллион джей. Не давай добро, пока не услышишь цель задания. Я надула щеки и вся покраснела, опустив взгляд в пол. Мне так стыдно, что я не могу ответить. Ладно, прости, просто не удержалась. Я ведь тоже была рекрутом, вот и хотела вспомнить былое время. Вы тоже, загорелись у меня глаза. Ага, с того момента минуло уже 2000 лет. Сколько, широко раскрыла я рот, так вы богиня, наполовину. Вау, я впервые вижу полубога, и они ничем не отличаются внешне от людей, драгунов и тех же богов. Слушай мое задание, рекрут, убрала улыбку Эльза. 2000 лет назад, мастерству наемника меня обучал великий бог огня, Бергшорт. В те годы он был уже стар, но, все же взял меня на обучение, я была его наследием, которое он так долго искал. Когда мне исполнилось 17 лет, он сказал, что спрятал для меня в библиотеке одну ценную вещь. Мой подарок на 18-летие день, когда я должна была стать полноценным наемником. Эльза вмиг стала такой грустной и такой одинокой, что мне захотелось ее обнять. Мой наставник умер, так и не дожив до моего дня, когда я стала настоящим наемником. Всего лишь 3 дня, столько ему нужно было продержаться, чтобы увидеть этот день. Она глубоко вдохнула носом и выдохнула. Его подарок я так и не нашла из-за горя. Я утонула в работе, наверное. Я не нахожу его подарок из-за личной травмы. Больно мне, понимаешь? Ни слова больше. Встала я из-за стола. Я, Евангелина Бринг, возьму ваш заказ. И помогут мне 3 моих помощника. Глянула я на Хлою, Сашу и Леона, что выглядывают из-за края книжного стеллажа. У вас есть какие-нибудь подсказки? То, что поможет нам найти тайник. Ну, он любил книги автора Джилая Брокс, не мог от них оторваться, и всегда, всем и вся, рекомендовал читать этого автора. Хаем, Джилая Брокс. Я мило улыбнулась, никогда не слышала о таком, но, это уже зацепка. Так, ага, поняла. Есть что-то еще? Она глянула на роботов-прислужников, дала мне намек без слов. Ага, так, есть у меня один металлический друг, думаю, он поможет. Эльза встала из-за стола и начала тыкать по наручу наемника, который расположился на левом предплечье. Я создам реестр заказа. Все будет официально, если найдешь тайник, поставлю тебе 5 звезд. На этом закончим. Позвони мне, как все найдешь. И да, мой номер есть у жнеца. Я широко раскрыла рот, наблюдая, как Эльза уходит из библиотеки. Я вас не подведу. Подняла руку над головой. «Скоро увидимся, независимая дева», и она пропала из моего вида. Я махнула рукой, и шпионы вышли из-за укрытия с опущенным взглядом. «Подслушивать нехорошо», — улыбнулась я. «Да кто подслушивал, мы просто ходили по библиотеке», — попытался оправдаться Леон. «Вы все слышали?» Они молча кивнули, готовы к работе. Теперь они задумались. «Обещаю, деньги поделим пополам». И вот тут глаза моих юных друзей загорелись, как звезды на ночном небе. «Мда». Это алчные дети. Ты встретил древнего. Ага, и у меня дурная новость. Дриан пришел в кабинет Оли, и теперь они двое распивают знаменитое вино Олькот, в честь первого выполненного задания Евангелины. Точнее, это старик захотел отпраздновать, ну а Дриан не прочь выпить, да и еще за чужой счет. Место, где открылась бутылка с красной игривой жидкостью, стал белоснежный стол Оли, усеянный кипой бумаг. Дриан сидит за столом как гость, а Оли занял главенствующее место, как и подобает хозяину кабинета. Разливать вино по бокалам они не стали, поэтому пьют из горла и перекидываются между собой бутылку. Перед лицом Дриана голограмма с интерфейсом, на котором он запустил видеозапись с таинственным письмом, которое появилось на столе Оли из ниоткуда, и слова старика оказались правдой. На краю стола, словно из воздуха, материализовалось письмо. Дриан доверяет Оли, но он все же проверил запись на изменения и правки. Эксперты, как один, говорят, что видео подлинное и на нем нет никаких изменений. Но как тогда письмо возникло из воздуха, как это вообще возможно? Эй, чего замолчал, какие новости выкладывай? Бросил Оли бутылку. Он ищет со мной встречи, поймал Дриан вино и сделал 3 больших глотка, говорит, что заинтересовался мной. А ты послал его куда подальше? Насторожился Оли. Ты меня за дурочка принимаешь? Развалился Дриан на кресле и свернул голографический интерфейс. Конечно, я отказался, но по его виду, он настойчив, думаю, это не последняя наша встреча. Бросил Дриан бутылку обратно в дряблую ладонь Оли. Черт, сморщил лицо старик, этот гребаный абагея Ламберт. Все же Алестеру нужно было прикончить своего сынишку, да вот рука дрогнула. Теперь вот нам, будущему поколению, придется расхлебать за первым императором. Если я его встречу, то убью», — сказал Дриан без раздумий. «Мы виделись в воспоминаниях призрака, так бы я не отпустил его». Оли начал смеяться во весь голос и хлопать ладонью по колену. «Мальчишка, тебя хоть и считают сильнейшим воин пятой эпохи Парадис, что, я думаю, неправда, но Абагея Ламберт, это тебе не простой преступник. Это один из первых чистокровных. В его жилах течет истинная кровь Алестера Ламберта. Сечешь мысль, если вступишь с ним в бой один на один, он от тебя и мокрого места не оставит, а в худшем случае, еще и твои глаза съест. Вот будет хохма. Ламберт, да без своих священных глаз. Говоришь так, словно сражался с ним». «Да, сражался, было такое», — глотнул вино Оли, а на его лице тут же возникла жуткая гримаса. «Никому не пожелаю встретиться с этим полоумным Ламбертом. Он считает, что мы все не настоящие. Мы никогда не рождались. Мы лишь мысль прародителя, которая осталась сама по себе, и теперь он хочет слить миры воедино, чтобы произошел врыв, который обратит все сущее в пустоту. Только так мы сможем слиться с разумом прародителя и вернуться в его чертоги», — бросил Оли бутылку. «В какой-то степени он прав», — поймал Дриан вино и сделал глоток. «Прародитель создал свои миры, лишь подумав о них, как и всех живых созданий. Все мы – его мысль, которая обрела форму и разум. Ага, скажи единому спасибо, ведь все, кроме абсолютов и темных, произошли из радужного фрукта. Так что все мы – плод чьей-то фантазии, которую нагло оживили и бросили в этот необъятный мир, но это не повод забирать нашу жизнь и нашу вселенную. Я с тобой и не спорю. Абагея Ламберт, сумасшедший», — кивнул Дриан и снова сделал глоток из бутылки. «Рад, что ты это понимаешь». Оли вдруг осенило, и он начал быстро копаться в своем столе. По лицу видно, что он что-то забыл, и только сейчас вспомнил. «Что, старик, дырявая память?» — усмехнулся Дриан. «Не дерзи пожилым абсолютам. Старик наконец-то нашел то, что искал. Это оказалась небольшая флешка в черно-золотом переплете». Оли вставил флешку в разъем на столе, и на экране, что висит над головой Дриана, показалась картинка. «Джек, опусти экран». Искусственный интеллект выполнил просьбу хозяина, и экран теперь завис в сантиметре от стола и почему-то повернут он в сторону Дриана. «Здравствуй, жнец». Услышав знакомый старческий голос, Дриан вскочил с кресла и широко раскрыл глаза. На экране был старик в черном одеянии, а его лицо утонуло во тьме глубокого капюшона. На груди знак династии Альбион. Алый меч, окутанный зеленой лозой. «Знаю, что ты не любишь выходить на свет, но у меня для тебя есть задание. Мне нужна твоя помощь в одном кропотливом деле. Ты ведь не откажешь старику?» Дриан покачал головой в разные стороны. «Так и думал», — усмехнулся старик на видеозаписи, зная наперед, что Дриан согласится на его просьбу. «Я хочу посетить могилу моего давнего друга, да так, чтобы никто меня не узнал. Только вот есть проблема. Одна полоумная абсолют из касты Судьба хочет моей смерти. Ее пытаются поймать, да вот без толку. Она знает, что я пойду на могилку своего друга, и будет меня поджидать, и, наверное, она ждет, когда я выйду из пантеона. Ее нужно утихомирить. Мои родственники привлекут много внимания, а ты, наемник-жнец, подойдешь для роли моего защитника, и не сильно будешь выделяться на моем фоне. Ты издеваешься? Ты ведь и сам ее можешь прихлопнуть», — поперхнулся Дриан. Старик неожиданно замолчал, словно видеозапись заела. «А вот не могу, старенький я уже», — звонко рявкнул старик, отчего Дриан дрогнул. «Дайте дедушке уже отдохнуть от боев. Я в своей эпохе отвоевался. Хочу просто погулять». Дриан улыбнулся, вспомнив, что старик и правда любит гулять на свежем воздухе. «У тебя 10 дней, чтобы добраться до пантеона. И да, мне тут Роксана нашептала на ушко одну очень интересную новость». Он весело усмехнулся. «Приходи вместе с Евангелиной. Хочу с ней познакомить. До скорой встречи, жнец». Картинка исчезла, и экран поднялся к потолку с помощью металлической щупальцы. Дриан увидел сцену, как Оли допивает последние крохи вина. «Когда пришло сообщение?» — спросил жнец. «Вчера ночью. Старина, как всегда, пунктуален. Он, наверное, узнал о случившемся на планете Мурса и посчитал наперед, в какой день ты вернешься обратно в Ларион. Ну так что, я оформляю заказ». Дриан изменился в лице и глянул на Оли так, словно у пернатого должна слететь голова с плеч. «Что мы, наемники, мы со всех берем деньги, будь то друг или же родная кровь. Кстати, за винишко платим напополам, Тыкнул он в сторону Дариана пусто бутылкой. «Ох ты не меняешься, Оли! За пару тысяч джей, готов родную мать продать!» Оли широко улыбнулся и сказал сквозь зубы натянутым голосом. «Это альбионы, дурак, они заплатят как минимум 10 миллионов. Я не возьму деньги!» Без раздумий сказал Дариан, «никаких заказов, это личное. Если старику нужна моя помощь, я ему помогу и сделаю это бесплатно». Глава XL, убийца. «Ева, ты в порядке?» «Да-да-да», — ответила я Стефу дрожащим голосом. «Я сижу на диване в круглой комнате космического корабля. На душе настоящая вьюга. Разум опустел. Не могу думать. Пальцы леденеют, а по спине бегает стая мурашек. 3 дня назад мы с братом покинули Ларион. До этого я 3 дня искала вместе с друзьями заветный подарок Эльзы. От ее наставника и поиски наши увенчали провалом. Роботы, кто следит за библиотекой, отказались со мной говорить, а также они послали Стефова. Была потеха, один искусственный интеллект послал куда подальше другой искусственный интеллект, автор Джилея Брокс. Это единственная зацепка, и поэтому пока меня нет, Леон, Саша и Хлоя проштудируют всю библиотеку и найдут все книги этого автора. Я пока что лечу в Пантеон, дом всех богов, и в моем неожиданном путешествии есть плюс, я избегу трудоемкой работы, а с другой стороны мне страшно. Брат сказал, что со мной хочет кое-кто познакомиться, но он не говорит, кто именно. Как же я ненавижу, когда в твой разум вбрасывают таинственную информацию, а ответ раскрывают уже позже. Я же так сойду с ума. Благо, осталось 5 часов до прилета в Пантеон. Скоро я воочию увижу своего тайного собеседника. Можно не надевать броню? Можно. Но шлем все равно придется надеть. Уже сделано. Надела я на голову шлем с черными линзами. Помимо шлема, сейчас на мне черная кожаная куртка и такого же цвета штаны с мерцающими алым светом карманами. На ногах ботинки с голографическими язычками, которые выполнены в виде живого огня. Брат не изменяет себе, поэтому одет он в боевой черный костюм со шлемом в виде человеческого черепа. Только вот на поясе у него больше нет оружия ХМ. Даже как-то непривычно видеть его безоружным, но в то же время в броне. «Слушай меня внимательно, Евангелина». Я вытянулась по струнке и навострила ушки. «Через 30 минут мы прибудем в Пантеон, дом всех богов. Нас встретят и отведут во дворец владыки космической системы Гидра. И сейчас я расскажу тебе правила, которые знает каждый, кто вступает во владение владык Парадиза. Первое. Когда слуга вдруг отойдет в сторону и встанет на одно колено, ты должна в точности повторить за ним, или же он сделает поклон головой. Второе. Ничего не трогай. Третье. Открывай рот, только тогда, когда тебе разрешат. Четвертое. Не смотри в глаза владыкам, это жест неуважения. Пятое. Это уже мое правило. Держись рядом со мной. Поняла? Я опустила взгляд в пол и начала мять друг об друга пальцы. Что, у тебя есть вопросы? Я еще не до конца избавилась от своей фобии. Касательно большого скопления масс, поход к владыкам системы Гидра станет для меня новым испытанием, которое я боюсь испортить. Брата, можно ты меня за руку возьмешь, когда мы прибудем в Пантеон? Я знаю, что это проявление слабости, но если можно, я буду тебе благодарна. Дариан даже не вздохнул, как он это любить. Он просто кивнул и кратко ответил: «Можно. Тут я могу тебя понять». «Можешь понять?» — удивилась я. «Ты тоже нервничал, когда впервые попал в Пантеон?» «Да буду честен, я чувствовал себя не в своей тарелке, и тогда я бы не отказался от поддержки. Поэтому, на сей раз, я тебя понимаю и соглашусь на твою просьбу. Ура!» Подняла я руки вверх, а под шлемом у меня широкая улыбка. «Ты точно все запомнила? Это не шутки, Евангелина. Я все запомнила, брат. Можешь не переживать. Мы с братом встали в грузовой отсек. Корабль весь трясется, а звук двигателей давит на барабанные перепонки. И вдруг, все резко затихло. Посадка прошла успешно. Раздался с потолка голос Эвит. Волнение пожирает мой разум, а неизвестность будоражит мою душу. Я специально не смотрела в экран космического корабля, чтобы вживую насладиться Пантеоном, но сейчас я хочу остаться на корабле. Стена грузового отсека издала металлический скрежет, а следом опустилась вниз, создав трап. Открылся проход, и в мои уши ударил звук городской жизни. Я взяла брата за руку, собралась с духом и приготовилась познавать новые горизонты. Мы вышли наружу, а именно на длинную золотую платформу, что висит в невесомости благодаря каким-то двигателям, что выпускают из себя незримые волны, которые и позволяют платформе парить в 20 метрах над землей. Также здесь расположилась парковка для космических кораблей и летательных машин. Жнец, маленькая леди, рада приветствовать вас в доме всех богов. Нас с братом встретила длинноногая красавица с алыми глазами. Золотые волосы собраны в конский хвост. На ней черные каблуки, юбка по колено, белая рубаха и поверх черная жилетка со знаком на груди. Алый меч, обернутый в зеленую лозу. Ее улыбка и чарующий взгляд могли захватить разум любого мужчины. Это Роксана. Я хотела подбежать к сестрице, обнять ее, да вот не стала этого делать. Сзади нее стоят двое мужчин в черных плащах. У каждого на груди герб династии Альбион. Один – шатен с мускулистым подбородком, второй – блондин с яркими голубыми глазами. Они стоят молча, убрав за спину руки, а их взгляд тяжелый и угрожающий. Я подняла голову, следом огляделась и тут же утеряла дар речи. Так вот он какой, Пантеон, широко раскрыла я глаза, а моя нижняя челюсть упала вниз. Это была планета, состоящая из чистого, сияющего как молодая звезда, золота. Здания шпили высятся практически до небес, и на крышах, указывая путь летающим машинам, располагаются статуи героев былой эпохи, которых украсили разного вида венками, в знак благодарности за то, что они сотворили парадиз. Дороги здесь переливаются радужным светом, отчего кажется, что машины не едут, а плывут по узкой реке. Боги одеты в разного рода одежду, от молодежной до строгой, как на Роксане. На небе мерцает золотое солнце с белоснежными гранями, а его свет словно благословляет тебя на новый удачный день. Между домов растянулись настоящие тропы, что соединяют постройки в некий муравейник. По небу летают боги, играя в догонялки, или напротив, спеша на работу. Также я увидела богов войны и охоты. Выглядят они как человекоподобные драконы. Каждый из них облачен в броню, и они следят за порядком в пантеоне. Все такое живое, такое яркое. Мои глаза не могут поверить в увиденное. Все вокруг кажется самой настоящей сказкой, что воплотилось в явь. Дариан положил ладонь на грудь и слегка преклонил голову. «Приветствую вас, Роксана Альбион. Да не утихнет биение вашего сердца, покуда ваши цели не будут достигнуты». Брат слегка сжал мне ладонь, отчего я тут же поняла намек. Я положила свободную руку на грудь и преклонила голову. «Приветствую вас, Роксана Альбион. Да не утихнет биение вашего сердца, покуда ваши цели не будут достигнуты», повторила я за братом. «Следуйте за мной. Наниматель уже ждет вас». И мы направились за Роксаной. Ее, по всей видимости, охранники, не сводят с Дариан взгляда, вот на меня им плевать. Я что, выгляжу не угрожающе? Мы спустились по лесенкам и вступили на Золотую улицу. Здесь даже не перекрыли путь, несмотря на то, что Роксана один из наследников династии Альбион. Боги проходят мимо девушки, мило улыбаются и кивают в знак приветствия, на что богиня отвечает им лучезарной улыбкой. Сюда. Мы подошли к длинной машине. У нее 8 окошек, а вместо колес – 6 двигателей. Один из охранников открыл дверь, и мы все сели в машину. Внутри довольно просторно. Это прям целая комната. Все сделано из черной кожи, а на потолке голограмма звездного ночного неба. Охранники сели в начало салона, а мы с Дарианом и Роксаной уселись в конце. Сиденья такие мягкие, что в них можно утонуть. И да, сиденья идут кругом, а посередине салона полое пространство. Есть только небольшой стеклянный столик, на котором стоят стаканы и бутылки с чистой водой. Двигатели издали жуткий вой, и транспорт взмыл к небесам, вклинившись в поток летающих машин, которые мелькают между крыш домов со статуями героев. Я отпустила руку брата и прижалась к окну, начав рассматривать пантеон с высоты птичьего полета, и он прекрасен. А во, не смогла я удержать свои эмоции. Небоскребы резко исчезли, и летающая машина оказалась над круглой площадью. Внизу раскинулся пышный парк, а также оранжерея. По мерцающим радужным цветам тропам гуляют боги. Кто-то бегает, кто-то занимается медитацией, кто-то просто прогуливается и дышит свежим воздухом. По центру площади установлено углубление, и оно уходит вниз небольшими лесенками, на которых сидят боги. Кто-то работает за ноутбуком, кто-то уткнулся в телефон или просто лежит на лесенке, а кто-то фотографируется на память в кругу друзей, и на это есть повод. По центру углубления, возвышаясь практически до небес, установлена статуя героя древности, и почему-то половина его тела черного цвета, а половина белого. Он вытянул перед собой ладони, и на белой стороне лежит миниатюрная планета, укутанная огнями жизни, а на черной ладони лежит человеческий череп. Лицо у этого героя очень знакомое, это Алестер Ламберт. Нет, блин, вроде бы это он, а вроде бы и нет. На половине его лица, на черной стороне, из глаз катятся слезы, а на второй стороне лица, на белой части, счастливая улыбка. Внизу, возле статуи, установлена голограмма с информацией «Блин, хочу спуститься и почитать». «А кто это?» – спросила я. Роксана села ко мне поближе, глянула в окошко, и теперь мы вместе смотрим на статую героя. «Это Дионир, бог времени и ветров». «Что?» – потеряла я дар речи. «Тот самый первый истинный свет из его брата еще сделали радужный фрукт». «Да, тот самый». На лице Роксаны появилась печаль, и в то же время – радость. Эта статуя, как и сама история Дионира, учит богов смирению и показывает, что как бы больно тебе не было, нельзя прекращать бороться за свое будущее и будущее своей семьи. Я ведь не до конца узнала его истерию. Вот блин, и сейчас явно не то место и время, чтобы просить сестрицу провести мне урок истории. Как же теперь хочется узнать, что случилось с Диониром после того, когда Единый убил его брата, сотворив радужный фрукт. Ох, теперь я ни о чем другом не могу думать. Так, стоп, у меня появился новый вопрос. Почему лицо Дионира и Алестера Ламберта выглядит так, словно это один человек? Мои мысли тут же развеялись, ведь дальше площади показалась настоящая цитадель, которая поразила меня до глубины души. Это настоящий мини-городок, который имитирует из себя подобие замка. Расположился он по центру города, а жилые высотки теперь намного меньше, чем в других частях города. Цитадель имеет форму круга, а сделана она из белоснежного металла. На стенах раскинулись сотни, или даже, тысячи золотых окошек, через которые ничего не видно. Видимо, это сделали для того, чтобы никто не мог подсматривать за альбионами. Над замком не кружат летающие машины, есть лишь огромные космические корабли с большими пушками, которые охраняют дом владык космической системы Гидра. Также по небу летают боги, облаченные в броню Ураборос, и теперь они выглядят как киборги. Черный толстый металл, за спиной радужные крылья, на голове безликий шлем, а в груди установлен золотой реактор, из которого струится белый свет. В руках у воинов золотые мечи, покрытые белыми письменами, это оружие, сделанное в великой кузне Монреал. У брата тоже есть такой меч, я видела его в оружейной. У цитадели есть главный вход, к которому ведут белоснежные лестницы. И больше входов, как и выходов, я не вижу. Зато, я узрела новое чудо. На крыше цитадели лежит огромная зеленая лоза, и так как постройка идет кругом, лоза выглядит как венок. И из центра круга высится золотая статуя героя древности. Он поднял красный меч к облакам, и острие смотрит ровно на солнце Вау. Рука статуи движется за солнцем, делая полный оборот. Это настоящие часы. И вот мы пролетели стены цитадели, и я наконец-то увидела, что творится внутри круга. Как я и думала, это своего рода небольшое поселение. Внутри раскинулся целый парк из пышных белоснежных деревьев. Здесь даже есть озеро, также тренировочный и теннисный корт. Тропинки ведут к домам из чистого золота. Высота построек примерно 3 или 4 этажа. По центру поселения высится замок с тремя смотровыми башнями. Окна покрыты зелеными изумрудами, а у главных ворот развернулся круглый двор с фонтаном в виде стаи тигров. Вау! Широко раскрыла я рот, так здесь живет династия Альбион. Ага, нас здесь 5000, решила поддержать Роксана мой интерес. Внутри круга живут Альбионы, а в цитадели располагаются военные нашей династии. Также в цитадели есть номера для гостей, политиков и просто для тех, кому нужна помощь, для тех, кто запутался. Мельком глянула она в сторону брата, и да, в нашей цитадели есть все блага мира. Вы прилетели раньше назначенного срока, и поэтому, теперь вы наши гости. Да, мы с Дарианом проведем в цитадели Альбионов 3 дня, мне уже не терпится все изучить. Летающая машина начала производить посадку, и да, забыла кое-что сказать. Нас посетил один очень важный гость, она глянула в сторону Дариана, Диана Ламберт. Поэтому если встретите ее, не забудьте выказать уважение к чистокровной. Дариан сжал правый кулак до скрежета перчатки и повернулся к Роксане. Даже я почувствовала его жуткий взгляд, который как-то умудрился пробиться сквозь шлем. Так, стоп, Диана та самая моя и Дариана старшая сестра, она ведь ищет Дариана, блин, вот же подстава. Надеюсь, что ничего плохого не случится. Ух ты, я хочу тут жить. Округлились у меня глаза. Держа брата за руку, мы идем за Роксаной по радужной тропе, которая словно состоит из жидкого металла, а своими потоками она напоминает реку, но загадочный материал твердый, как камень. Вокруг белоснежные пышные деревья, и каждое дуновение ветра словно отправляет твой разум в сказку. По всему парку витает свежий осенний запах, запах свободы. Статуя героя с алым мечом теперь выглядит куда краше и куда внушительней. Также я увидел альбионов. У каждого алые глаза, бледная кожа, а также белый или золотой оттенок волос. Все они ходят в классической красивой одежде. На груди герб, алый меч, окутанный зеленой лозой. В каждом жилом доме виднеются счастливые лица детей и их родителей. Также на радужных тропинках можно заметить отряды военных в броне Ураборос, которые бдят за покоем альбионов. «Я надеюсь, что это не твой коварный план. Я про Диану», — сказал Дариан суровым голосом. «Ты должен был приехать через 10 дней, а ты явился через 7. Сам виноват», — пожала плечами богиня. «Роксана, ты можешь мне гарантировать, что мы с ней не пересечемся?» «Да, могу. К тому же, Диана покинет пантеон сегодня ночью. Беспокоиться ни о чем», — тяжело вздохнула девушка, «но я бы предпочла закопать ваш топор войны в доме альбионов. Это самое подходящее место для примирения. Если она меня раскроет, закапывать придется кучу трупов. Ты знаешь ее характер, и знаешь, как я к ней отношусь». «Да знаю, знаю». Роксана сбавила шаг и начала идти по левое плечо от Дариана. «Я уже и забыла, какой ты вредный. Расслабься, все будет хорошо. Наслаждайся моментом. Минуло уже 5 лет, когда ты в последний раз посещал дом альбионов, хотя ты прекрасно знаешь, что наш дом – это и твой дом». Дариан поднял лицо и глянул на лазурное небо. «Дом, да», – послышались в его голосе нотки печали и скорби. «Золотце, а тебе нравится дом альбионов?» – переместилась Роксана поближе ко мне. «Да, очень нравится», – кивнула я. «Это место, словно ожившая сказка. Ну вот, хоть кто-то из вас радуется и может насладиться моментом, и да, почему на ней шлем?» «Для защиты», – тут же ответил Дариан и крепко сжал мою ладонь. «На ней есть линзы», – тихо прошептала Роксана. И брат кивнул, значит, ничего страшного не произойдет. Роксана сняла с меня шлем, и увидела мои горящие от восторга глаза. «Ох, жнец, а ты, подлец, такую красотку от мира прячешь, аж зависть берет», — подмигнула мне Роксана. «Шлем пока что побудет у меня, я оставлю его в вашей подготовленной комнате». Я вся покраснела и опустила взгляд на радужную тропинку. «Блин, сестрица классная». Роксана привела нас с братом во дворец, где проживет сам владыка династии Альбион. Дворцовые коридоры и комнаты заворожили мой разум. На полу мерцают звезды, а на потолке, внутри самого материала, находится ожившая картинка, иллюстрирующая золотое солнце. И так везде. Сказка, а не дворец. Также у каждой лестницы и входа в комнату располагаются роботы в белых рясах и с вуалью на лице. Если попытаешь войти в комнату без спроса, они тебя тут же остановят, или же предупредят, что хозяин комнаты занят и не принимает гостей. Также, мельком, я увидела проход в огромную библиотеку. Это помещение такое масштабное, что у него аж 4 этажа. Все стеллажи сделаны из белого золота, а книги висят на цепочках.